Глава 29. Маскарад Большого театра. Самый популярный из петербургских маскарадов, бесспорно, маскарады Большого театра. Хотя порою по всем залам атмосфера доходит там почти до банной температуры, хотя в столовой постоянно накурено табачищем до того, что не только съесть что-либо, но и дохнуть невозможно, чтобы не закашляться до удушья. Хотя, наконец, по всем лестницам распространяется вонь, нестерпимая от жарящихся на кухне рябчиков и бифштексов, однако петербургская публика весьма усердствует и благоволит к театральным маскарадам. Что в них особенно заманчивого, не знаю, но театральный маскарад служит пунктом безразличного вмещения всех каст и сословий. Вы думаете, например, что эта великосветская дама, блистающая на словах своей наивностью и целомудрием относительно некоторых предметов житейской опытности, в то время как она с любопытством спрашивает, что такое маскарад, и сожалеет, что никогда не видала его, вы думаете, она и в самом деле никогда не бывала там? Жестоко ошибаетесь. Бывает, довольно часто, почти постоянно бывает, но ездит с предосторожностями и фокусами. Она нарочно подобрала себе для этого камеристку одного роста с собой, подобрала глупенькую великосветскую приятельницу, тоже подходящего роста, и вот втроем отправляются в то заманчивое место, о котором в салоне обе говорят, что не имеют ни малейшего понятия. У камеристки в запасе есть несколько пар перчаток и несколько бантиков. Втроем появляются они в маскарадной зале, каждая порзань интригует, кого вздумается, потом сходятся все трое в женской уборной, чтобы перемениться своими домино и капюшонами, отстегнуть какой-нибудь старый, пристегнуть новый бантик и затем снова появиться в новом образе среди маскарадной залы. Увы, теперь одной из них нельзя уж притворяться неведением маскарадных таинств, потому что Камелия, увидя ее в ложе, со своим покровителем разыграла сцену ревности и учинила великий скандал, сорвавший в коридоре маску с лица простоватенькой приятельницы целомудренной дамы. Да, между этими Дианами Большого Света выходят иногда в маскарадных ложах прелюбопытные стычки, причем каждая злобно и ревниво замечает в глазу другой малейшую соринку, а на завтра без масок обе будут казаться милейшими приятельницами и удивляться одна перед другой, что это, дескать, наши мужья находят в этих маскарадах, и уверять одна другую, что обе не имеют о запретном плоде никакого понятия. А эта престарелая Матрона, считающая себя под 60 лет, хотя и говорит, что ей только 40. Глядя на нее в гостиной, слушая там ее речи, вы останетесь убеждены, что это пирамида строгой, непоколебимой нравственности. А между тем, эта пирамида, скрывши под капюшоном и маской свое разрушающееся безобразие, из темной литерной ложи высматривает себе поклонников, очень юных и вполне ей неизвестных. А этот почтенный старичок, весь на пружинах, стан в корсете, шея на подпорках, дабы голова не качалась чересчур уж шибко, лицо и волосы раскрашены, одна нога в гробу, другая на маскарадном паркете. «Ваше превосходительство, живой покойник, вы зачем пожаловали сюда? Отдохнуть от важных моих занятий!» «Так, совершенно правильно, 2 часа ночи – самое удобное время для отдыха. Я, впрочем, больше для внука, как бы в оправдание замечает старичок. А внук должно быть тоже больше для дедушки, который очень усердно и внимательно лорнирует проходящих под масками внучек. И он постоянный посетитель маскарада. Маскарад, как и все в Петербурге, имеет своих завсегдатаев. Есть личности, которых вы видите везде и всюду, а другие, которых можно встретить только в маскараде. Вон необыкновенно важной суровой походкой шагает какой-то друс или маронит в национальном своем костюме, которого маски известного сорта называют туркой. Он первый из первых посетителей маскарада, появляется добросовестно и буквально первым, как только еще начинают зажигать лампы, и уходит последним, когда они уже потушены. Иные из завсегдатаев приезжают для моциону, другие для возбуждения аппетита, третий – для сна, чтобы задать где-нибудь в уголку добрую высыпку. Четвертый – для искания приключений с особыми вроде пирамиды. Но пирамиды предпочитают больше приключения с восточными человеками из армянской породы, которые тоже расхаживают по зале в пестрых нарядах и всеми силами стремятся походить на конвойных князей, хотя сами только живут в приказчиках по азиатским магазинам.